15. Звук выстрелов становился все реже. Очевидно, что патронов из той и с другой стороны было не так много, но все равно каждый доносившийся выстрел подгонял группу. Когда они добрались до первой жилой палубы, то обнаружили, что дальше прохода нет. Лестница на медицинские командные палубы была разрушена взрывом. Расплавленный металл застыл в причудливых формах. Вокруг валялись несколько тел, которые никто даже не удосужился чем-нибудь накрыть. «Одна из ловушек Ларсена, судя по всему», — задумчиво оглядываясь, произнес малыш. «Мне кажется, остальные ходы тоже все разрушены. Оставил, наверное, только один. Видно, мы были правы. Людей у него осталось не так много». Когда они выбрались в коридор, оказалось, что основное сражение проходило именно тут. Повсюду были разбросаны тела и чернели воронки от гранат и динамитных шашек, стены и потолок были изрешечены пулями. В коридоре было достаточно темно, и работала всего треть ламп от силы. Внезапно впереди промелькнула какая-то тень, и малыш сделал всем знак укрыться в тенях, прижавшись к одной из стен. Когда человек был на расстоянии вытянутой руки, малыш беззвучно прыгнул и мгновенно сбил идущего человека с ног, зажав ему рукой рот. «Ганс!» — малыш наконец-то распознал человека, которого держал, потом медленно отпустил руку. «Малыш, как я рад вас видеть!» — затараторил тот. «Вы бы знали, что они сделали с Людвигом. За мной гнались, но я успел убежать и спрятаться здесь. Потом я услышал новые выстрелы, и, переборов свой страх, все-таки решил вылезти из своего укрытия и посмотреть, что там происходит. Я так испугался, когда они напали. Что-нибудь разнюхал, пока здесь спрятался?» «Да», — закивал головой Ганс. «Я подобрался к людям Ларсена достаточно близко, чтобы слышать их разговор. Один недоумевал, как Ларсен планирует удержать позиции, хотя людей у них стало в половину меньше. Второй сокрушался, что слишком много внимания приходится уделять медицинским лабораториям. Как я понял, Ларсен дал последний шанс Дженкинсу и его людям, чтобы найти противоядие. После этого они собирались оставить свой пост. Больше я там не решился находиться и уполз». «Понятно все», — сказал Нима. «Это в духе Ларсена. Если что-то не получается, полностью игнорировать это направление». «Боюсь, если мы хотим спасти Дженкинса и остальных, нам надо поторопиться». Вика презрительно фыркнула. «Зачем спасать тех, кто перешел добровольно на сторону врага?» «Дженкинс хотел найти антивирус не меньше, чем мы», — вступился за него Джим. «И это был единственный способ получить доступ к необходимой аппаратуре. На самом деле, я думаю, каждого из нас искушало так сделать эту возможность». «Но вы-то не сделали?» — продолжала настаивать девушка. «Сделали или нет, уже не важно», — прервал их малыш. «Ганс, по-твоему, сейчас на той баррикаде всего двое?» Ганс неуверенно кивнул. «По крайней мере, больше голосов я не слышал. Но если им верить, то явно сейчас у Ларсена каждый человек на счету. И вряд ли он стал бы ставить туда, где уже почти ничего не нужно, много людей». «Ладно», — решился малыш и взглянул на Ниму и Вику. «Нас осталось трое из службы безопасности. Я думаю, мы справимся с теми двумя». «Ганс, веди нас туда, откуда мы сможем быстро до них добраться». Бой был коротким. После всех взрывов, которые были здесь, для защиты это место теперь подходило неважно. В тенях они практически вплотную сумели подобраться к баррикадам. Малыш и Нима выпрыгнули одновременно. Только один из охранников запоздало попытался поднять свой автомат, но тут же боевой нож, брошенный малышом, вонзился ему точно в горло. Нима подстрелил второго. Даже если бы их оказалось больше, чем двое, Вика полностью контролировала ситуацию, но все было тихо. То ли охранники после месяца постоянных дежурств были уставшими, то ли не ожидали такого профессионального нападения, но сейчас их тела лежали рядом, и только тот, в кого попал малыш, еще судорожно пытался вздохнуть. Прошло еще несколько секунд, и затих и он. «До лаборатории теперь рукой подать. Вперед!» — скомандовал малыш. Нима и Вика быстро поднялись по лестнице и провели осмотр уровня. Все было чисто. Даже следов присутствия других докторов они не нашли. Лишь еще разогретые и дымящиеся пробирки в одном из отсеков. «Куда теперь?» — спросил малыш, когда вернулись разведчики и доложили о своих результатах. «Отсек Б-17. Все, что мне нужно, должно быть там», — ответил Джим. Прошло больше месяца с тех пор, как Джим, Райли, Мария и Цзиньлун были здесь в последний раз. Но лаборатории остались нетронутыми, как будто и не было никакого вируса, и как будто люди не умирали на нижних уровнях. Взгляд Джима пробежался по шкафчикам и холодильникам, наполненным различными медикаментами. Сколько людей можно было бы спасти, будь у них все это? Джим почувствовал, как его наполняют злость и ненависть. «С тобой все хорошо?» Из оцепенения Джима вырвал голос Лизы. Девушка подошла и теперь стояла с ним рядом. «Да», — Джим тяжело вздохнул. «Пора приниматься за работу. Томас, подойди ко мне, пожалуйста». «Ладно, если вы тут разберетесь, мы наружу, попытаемся задержать непрошенных гостей, если такие появятся», — сказал малыш и повернулся к выходу. В следующее мгновение Джим внезапно ощутил мощный удар по голове, и, падая и теряя сознание, он услышал крик Лизы и несколько выстрелов.